утекает река, день за днем все вперед, и тождественно жизнь людей многих идет. Друг на друга все дни их уж стали похожи, каждый миг им приносит мгновение тоже. Ты включи телевизор, воззрись на экран, зарубежных убогость увидишь ты стран, и за годы почуешь величие страны, ведь давно у нас всех те ТВ включены. И включив телевизор, увидишь все то же, там все так же открыто нам врущие рожи, и все те же гламурные пляшут тельца и ваяют героев из всяк подлеца. Посмотри за окно, там на улице тоже тот же пьяный под домом там воет прохожий, и все то же едва лишь там синее небо, и все так же дворовый там бомж просит хлеба. Ты ступи за порог, там все та же тоска, а других ожидаешь все так же пинка, и все так же вокруг рядом ходят враги, и уж стихли друзей с тобой рядом шаги. Ты работай, не зная зачем и на кой, и уста с тем вопросом заткни вновь рукой, продолжая идти ты знакомым путем под все тем же страданий и грусти дождем. Загляни ты в себя, там по-прежнему тоже так же грусть и тоска тебя вечно все гложет, и давно ты забыл, что же значит любить, и все так же себя не желаешь дарить. Ты все тот же, спустя много прожитых лет, и все так же тебе от других близок совет, что таким же, как все, ты рожден и умрешь. К своей смерти с тех пор ты послушно придешь. И все так же столетий, все годы спустя, ты не знал, не познал, не признаешь себя. И все так же по кругу бредет человек в колесе жизни смерти в полночный свой век.